Сейчас я немного порассуждаю, а потом вы еще раз прочитайте этот отрывок. Ведь здесь, в художественной форме, кратко и точно описан всеобщий закон природы, который назвал Данте законом любви — желать то, что есть, не мысля об ином. Нам есть смысл брать пример с наших клеток, которые живут по закону любви, не мыслят об ином месте, довольны им и просто делают то дело и на том месте, куда поместила их судьба. Так клетка, которая находится на пятке, формирует там мозоль, тем самым защищая организм от всяких неприятностей. А клетка, расположенная на радужной оболочке глаза, формирует его цвет. Каждый из них находится на своем месте и счастлива тем, что вершит волю судьбы и одновременно свою собственную. А ведь у этих клеток одинаковые возможности. Представьте себе на секунду, что будет, если клетка на вашей пятке, недовольная своей участью, станет, не сходя с места, формировать на пятке цвет глаза, а клетка, ответственная за цвет глаза, на своем месте начнет формировать пяточную мозоль. Нетрудно догадаться, что их удалят, потому что радужная оболочка на пятке — это пигментная опухоль, а мозоль на глазу — это бельмо. Здесь можно увидеть основную идею современной психотерапии — жить здесь и теперь. Прослеживается и мысль экзистенциального анализа. Жизнь всегда имеет смысл во всех проявлениях, и когда ты можешь что-то делать, то делай это как можно лучше. Если пациенты начинают жить по такому закону, им сразу же становится лучше. Я советую им делать свое дело как можно лучше, в тех условиях, в которых они оказались. На тренингах пациенты знакомятся с психологией и сразу же начинают говорить, что этому их должны были научить в школе. Спрашивают меня, почему в школьной программе нет практической психологии. Я им полушутя, полусерьезно отвечаю, что не знаю и даже думать об этом не хочу. Если я буду тратить на это время, то не смогу делать то, что делаю сейчас, знакомлю их с данными психологии. Кроме того, я не смогу лечить больных, писать книги и вообще делать то дело, которое должен делать, находясь на своем месте. Вот если я стану министром просвещения, то тогда и начну думать об этом. Пока что мне даже выгодно, что психологию не преподают в школе. Я не останусь без работы.